Так, не забыть оплатить пересылку моего хранилища в новую общагу. Вручную все перетаскивать нет никакого желания. Да и небезопасно это. Все, хватит думать, пора действовать. А вы чего вдвоем мою посылку понесете? Удивился торговец, Вертрой. А у вас второй посылки нет? Ответил я вопросом на вопрос. Да если бы была, я бы в объявлении сразу это указал. Пожал плечами мужчина. Так кто из вас брать будет? Он ткнул пальцем в меня Тим. Пошел я по своему списку, Ал. Я еще и удивлялся, что у нас описания квестов отличаются. Уверен, система их генерирует под каждого отдельно. Как только это все функционирует при масштабировании в миллион игроков, не представляю, какие мощности для этого должны быть, представляешь? Нет, шокированно ответил я, не представляю. Ладно, систему ты понял, время должен теперь потратить меньше. Встречаемся в холле центрального зала, договорились. Но ты уверен, что нам уже пора перебираться? Все же мы тут и половины куба не осмотрели. Вот как ему пояснить, что чем выше, тем лучше. О, точно. Сделай выборку по квестам твоего уровня в кубе, в который мы собрались перебраться. И посмотри на вознаграждение. Ну так ты посылку будешь брать, Риалал? Напомнил о себе торговец. Буду. Развернувшись от Тима к мужчине, сказал я. Простите, надо было договориться с напарником о встрече. Да понял уже. Молодец ты, Ал. Помогаешь таким, как мы, Вертам. Не то, что некоторые. Хотя вы оба, стрелки, к вам не полезут. Моя чуйка на необычное сделала стойку на этого торговца. Тим, стой, крикнул я уже собиравшемуся уходить напарнику. К вам кто-то лезет из-за того, что вы, Верт, уважаемый Рой. Ха, пусть попробуют. Но, я, торговец, тронут меня, все остальные торговцы тут же поднимут цены для них. А вот местным мальчишкам-курьерам приходится сложно. Есть тут переулочек, мелкий, по нему удобно срезать, когда товар клиенту несешь. Так эти бандиты, назвавшиеся антивертами, там обосновались. Поймают курьера и начинают издеваться. Если Вирт, понятно, сразу в подвал свой тащит и там издеваются. Если Реал, но взял заказ у Вирта или же отдать должен Вирту, и забьют и убьют. А такого, чтобы Реал у Реала брал и только Реалу отправлял, да не бывает у нас на уровне такого. Наши уже все этот переулок обходят. Время теряют, но обходят. Боюсь, что переберутся эти бандиты на другую улицу. Очень боюсь. А местные безопасники чего? Нахмурился Тим. А ничего. Пару раз облавы устраивали, камеру повесили. Облавы эти шакалы чуют за пару часов, камеру давно хакнули. Не постоянный же патруль там ставить? Нет, они-то могут. Но нам невыгодно будет это. Им же придется платить из нашего кармана. Желтая зона потому и желтая, что здесь меньше налоговые отчисления и больше опасность. И если вы, ребятки, возьметесь за поимку этих гадов, я лично выплачу каждому по 100 монет. Я повернулся к Тиму. Тот сказал очень аккуратно. Ал, может, не стоит трогать ветку сценария с антивертами? Это глобальный конфликт, судя по всему. А у нас с тобой ситуация не та, чтобы начинать большую войнушку. Я задумался, в принципе. Ну да, мы планировали только пробежаться по почтовым квестам, в надежде добить 20-й левел и все. Тим прав, это явно один из глобальных конфликтов этой локации. Вот только, ай, почему бы и нет, я тут не живу, в отличие от него. Пусть будет так, как хочет Тим. Тим, если это глобальный конфликт всей локации, то рано или поздно система нас с тобой в него втащит. Но если ты не хочешь это делать сейчас, то и не будем. Обойдем эту улочку 10-й стороной, сдадим все квесты и переселимся. Хочешь? Хочу, сказал Тим с явным облегчением. Завтра у тебя аукцион, сегодня у нас переезд. А этот квест слишком глобальный, чтобы его сейчас начинать. Так мне кажется. Без проблем, спокойно сказал я, пожав плечами. Простите, Вертрой, но не сегодня. Возможно, спустя пару дней мы сможем вам помочь, но пока нас только двое и я сомневаюсь в том, что мы сможем одолеть банду. Так что я могу только пообещать, что ваша посылка доедет целой и невредимой, раз со стрелками они боятся связываться. Это да, трусоваты они, да и вдвоем будет тяжело, ты прав, Риалал. Что же, держи посылку. Кому отдать ее, знаешь, я в объявлении указывал. Да-да, в курсе, подтвердил я, пряча футляр в рюкзак. Ладно, Тим, я побежал тогда на следующую точку. Встречаемся в холле центрального зала. Да, да, подтвердил Тим, явно составляя собственный маршрут по моим рекомендациям. Ну, поехали, сказал Ал, хлопнул Тима по плечу и быстрым шагом направился к заветному турникету, за которым их ожидала несколько иная жизнь. Высота 2, самый низ веретена, который становился доступный только после получения второго ранга. Пройти турникет без этого ранга было нельзя. Что было за турниткетом, Тим и Ал знали по рекламным роликам, которые постоянно крутили в общих столовых. Просторный холл и множество лифтов, которые переносили вертов и реалов из двух начальных кубов, нулевого на уровне земли и первого, во второй, и только во второй. Своеобразный фильтр, отделявший жителей трущоб от благопристойных граждан. Все верно, здесь тоже было разделение на более достойных и тех, кто может обойтись малым. 32 куба в основании города, в тесноте, с искусственным освещением улиц и минимализмом во всем, и 28, с живыми парками, просторными коридорами и естественным светом. Сложная спиральная структура позволяла сохранить ощущение простора и комфортной жизни на природе. Во всяком случае, так должно было быть по роликам. Как там было на самом деле, сейчас Тиму и Алу предстояло узнать. Кстати, да, пора идти. Ал прошел турникет без проблем. Значит, и он сможет. Ранг у них одинаковый. Странное волнение охватило Тима, когда он увидел в дополненной реальности вертокно с простой дежурной надписью «Доступ разрешен». Как тогда, после заключения первого контракта на поставку узлов Интерсити в сетевой супермаркет. Как будто именно сейчас он перешагнул на новую ступеньку своей жизни. Как будто не будет больше в его жизни крыс и мокриц, темных складов и узких коридоров неработающих мастерских. Будут, скорее всего, но уже другие, и в другом ракурсе. «Смотри, Тим, вот это красотища!» – восхищенно сказал Ал, рассматривая огромный парк, расположенный в центре холла с множеством лифтов по стенкам, и деревья, практически как у нас. Жаль, что тут освещение тоже искусственное. Ладно, давай в лифт. Я уже хочу поскорее добраться в общагу. Если и тут будут гробы, а не мини-комнаты, обижусь. Глава 20. Продано. Вика стояла у входа в зал торгов их аукционного дома Соколов Арт рядом с отцом и от волнения прикусывала левую сторону нижней губы. Дурацкая глупая привычка, от которой она никак не могла избавиться. Благо, ей наконец-то позволили сделать перманентный макияж и теперь хотя бы можно было не беспокоиться о губной помаде на зубах. Волновалась же Вика потому, что это был первый аукцион, на котором она участвовала в качестве искусствоведа-оценщика. Да, она, Виктория Витальевна Соколова, в свои 22 года уже добилась признания в среде профессиональных коллекционеров антиквариата. Можно сказать, что это легко, ведь ее семья всю свою историю занимается скупкой и продажей древностей. Ну тогда почему подобного признания в этой же области не добился ни один ее брат? Потому что не захотели, или не смогли. Один с головой ушел в бизнес, второй пошел в службу безопасности их торговой корпорации. На нее же скинули пополнение их семейной коллекции артефактов древних, или архов. Даже обещали в клуб знатоки древности ввести. Чуть позже, когда замуж выйдет и фамилию сменит. Правила такие, а вокруг, знакомые все лица. Длинные платья у дам и деловые костюмы у мужчин, блеск драгоценностей и обилие древних вещиц на всех присутствующих. Кулоны, браслеты, сережки, кольца, пояса, заколки, запонки, что угодно, вплоть до обручей и диадем. Огромный, ярко освещенный холл на километровой высоте, в изфамильной башне «Сокол», был забит сливками общества и теми, кто уже почти ими стал. Здесь было мало коллекционеров из клуба, но было много тех, кто бы хотел вступить в их ряды. Правда, мало кто из них даже после этого приблизился бы к узкому кругу даже таких посвященных в настоящее положение дел людей, как сама Вика. Но это не мешало этим богатеньким снобам приходить сюда и приносить выкупленные у обычных людей за гроши артефакты архов в надежде на то, что этим самым они докажут ордену, что могут принести им пользу, если станут частью их организации. Они же не знают, что их давным-давно уже оценили и вынесли решение по каждому конкретно и всем вместе. Хотя на таких аукционах бывают и новенькие. Парочка интересных работающих экземпляров сегодня выставлена будет, но, в основном, конечно, лишь оболочки без содержимого, или те, которые вообще не предполагали наличие блоков, декристаллов и накопителей. Соколовы тоже несколько раритетов подобного плана выставили. Интересные и даже забавные экспонаты. Женская заколка, мужское кольцо и детская игрушка. В отличном состоянии. Кстати, реставраторы творят чудеса в последнее время. О, а это что за чудо? Шарф, полумаска, игрок, что ли? только у них подобное в моде. Рекламные контракты запрещают им светить лицами на мероприятиях других фирм, вот и мучаются, бедолаги. Хм, а пояс у него неплохой, да и браслеты, парные, и ботинки забавные, а жерелья и обруча из-за шарфа не видно, жаль. Стоп, пояс рыцаря, полный, с двумя пистолетными креплениями, пустыми, естественно, даже если бы и были там пистолеты, их бы служба безопасности забрала бы, значит, браслеты тоже из брони рыцаря, и тогда понятно, что ботинки тоже из этого комплекта. Ну, ботинки могли и нынешние мастера сделать, так сказать, в стиле. Вон, дизайнеры эрогероев просто перелопатили все архивы, делая броню и одежду максимально похожей на настоящие артефакты древних. Вот только как бы понять, настоящий комплект или нет, плохо, отсюда не разобрать, а смотреть бы. Вика, обратился к ней вдруг отец. Да, пап, посмотрела на Виталия Сергеевича Соколова девушка. Губу прекрати жевать, с легкой улыбкой сказал он. Сил уже нет смотреть на твое перекошенное лицо, и хватит пялиться на новичков, комплект интересный, согласен. Если так хочется рассмотреть его вещицы поближе, я не против, но подойдешь к этому игроку уже в зале, когда он будет осматривать лоты. А он кто вообще? Возвращаясь к наблюдению за столь необычным для этого сборища персонажем, спросила у отца Вика. Представитель Ольги Геннадьевны Самовой, жены Тимофея Кирилловича Самова. Ты его должна помнить, у нее сейчас тяжелые времена, муж погиб, корпорация чудит. Сергей Петрович зациклился на этой корпорации, а у Тимофея Кирилловича была неплохая коллекция, причем много было и рабочих экспонатов, действительно стоящие вещи. Вот я и решил, что ей будет выгоднее продать эти артефакты сейчас, а, то есть он всего лишь курьер. Ну и как, передал что-то интересное, сразу теряя интерес к игроку? Спросила Вика. Не особо. Ольга выставила явно на пробу парочку кристаллов и простейший браслет, но все в отличном состоянии. Их мы однозначно выкупим. Вика лишь кивнула. Раз выкупать будут именно Соколовы, то артефакты действительно в отличном состоянии. И это хорошо. Я осматривал экспонаты аукциона с легкой снисходительной улыбкой. Хорошо, что у меня на лице полумаска и я не могу ее снять. У меня даже есть подписанный рекламный контракт с Римкапусом для прикрытия. Хотя безопасникам мое лицо и не нужно было, они сразу попросили положить руку на биосканер для проверки личности. Ту же процедуру проходили и все остальные гости, так что я не возмущался. Ну что я могу сказать насчет экспонатов? Прав был спец. Большая часть – пустышки с извлеченными D-кристаллами и снятыми блоками хранения данных, или вещи, которые вообще не были никак связаны с управлением нанитами. Заколки для волос, головоломки для детей, статуэтка, на которую вешали ювелирку, вилки-ложки, даже фрагмент ковра был. Да, все это было сделано еще в эпоху архов, но я рассчитывал на совсем другое. Ладно, если в этом озере рыбы нет, найдем другое. Катрин, выведи мне предложение на онлайн-аукционе с пометкой «Артефакты архов». И посмотри соседние сектора. Решил я сделать два дела одновременно. Вас заинтересовала эта заколка? Услышал я вдруг приятный женский голос и повернулся к девушке. Красивая. Каштановые волосы уложены в высокую прическу. Зеленые глаза в обрамлении густых и длинных ресниц. Тени естественных цветов с аккуратными стрелками. Нежные губы выкрашены в приятный натуральный цвет. Естественная красота, лишь слегка ограненная умелой рукой. Наверное, это именно так должно было выглядеть. Так и выглядело, на самом деле. А ведь к этой красоте еще шло и строгое длинное платье с открытыми плечами, и прекрасным ювелирным гарнитуром из коллекции архов. Широкая полоса металла сзади, три прямоугольные полоски спереди. Между ними тонкие паутинки переплетающихся нитей с мелкими жемчужинками. Ну и сережки этому ожерелью под стать. Вот интересно, это ожерелье в рабочем состоянии или нет? И если да, то какую функцию оно должно выполнять? Вряд ли ожерелье было частью доспеха, как мое, слишком изящно. Возможно, генерация своеобразного силового щита вокруг тела, или какой-то другой тип защиты. Надо будет в Ракшинаре посмотреть. Это явно относится к ювелирке, которая доступна нам только с первого ранга. То есть теоретически, мы с Тимом уже можем приобретать себе статусные вещи. Красивая вещица, сказал я, но ваше ожерелье, прекрасная леди, еще более интересно. Меня зовут Алексей Шатов, Виктория Соколова, сказала она, протянув мне руку для рукопожатия. Странный жест для девушки, хотя, почему бы и нет. Пожав ей руку, я заметил, как ее взгляд на пару мгновений прикипел к моему браслету. Понятно все, не я ей интересен, а моя броня. Нет, я бы и без брони пришел сюда, если бы не специи, не моя паранойя. Сговорились, нехорошие, и признали, что риск раскрытия меньше, чем опасность в случае непредвиденных проблем. Интересно, сколько здесь еще таких же глазастых ребят на меня смотрит, хотя, для этого и пришел сюда в этом, проверить, кто из этого великосветского болота в теме, а кто так, прикидывается. Вот девушка явно в теме, хотя, по фамилии так понятно, что она из посвященных. У вас не менее интересные украшения той же эпохи, сказала Вика с улыбкой. Увы, новодел, разочарованно сказал я. Хорошо хоть заплатил за них не по цене настоящего раритета. ГМ, не уверена, что это новодел, нахмурилась девушка. Если вы позволите посмотреть поближе, то, да сейчас, держи карман шире. Новодел это, новодел. Новодельнее не бывает, максимум, неделю назад его мне сделали, и нечего его рассматривать. Хотя, если она позволит мне осмотреть ее ожерелье и я смогу скопировать с него схему сборки, то можно будет и разрешить осмотр. Прямо на мне. Ну а что, господа и дамы, прошу вас занять свои места. Мы начинаем наш аукцион, объявил распорядитель аукциона в микрофон. Вот ведь, а я думал уже сэкономить на покупках. Ладно, ничего страшного. Увы, продолжим наш разговор позже, сказал я Вике и направился к своему месту в конце зала. Она же, как я и предполагал, прошла в первый ряд. Значит, та самая Соколова, дочь магистра пятого сектора уже тайного ордена Табула Раса, если верить информации тихо. Знать бы теперь, повезло мне или нет с этим знакомством. Она пришла, с нетерпением спросил Виталия Сергеевича, неугомонный ли он. Благо, разговор шел по стереосвязи. Отсутствие этого неадеквата было условием сегодняшнего аукциона. Нет, Леон не всегда таким был. До всей этой истории с самовыми, Леон был просто напыщенным индюком, которого приняли в служители только из-за отца. Вот тот, да, был настоящим рыцарем ордена со всеми вытекающими. Жаль, что сынок пошел не в него, а в мать. Нет, как мы и предполагали, спокойно ответил этому пижону из третьего сектора Виталий, наблюдая за разговором дочери игрока. Прислала представителя. Кого? С нотками угрозы спросил Леон. Типичный курьер, пожал плечами Соколов, просматривая в соседнем окне открытый ин парня. Бывший игрок, ничего интересного. Игрок, в смысле, профи-геймер или как? Скривился Леон. Ох уж эти диалекты. Сколько лет уже в одном котле все варится, а проблема с произношением и названием одного и того же в разных секторах по-разному сохраняется. Да-да, именно, сухо сказал Виталий. Покажешь мне его? Ничего себе, да что они там с ума посходили. Сначала Серж, теперь Леон. Что вид пропустил? Вроде на всех общих собраниях был, ни одного не пропускал. Или это личная инициатива малой группы служителей? А если больше, если там и рыцари замешаны? Да, ни один из служителей не знает, что в их ордене есть и другие уровни посвящения. И ни Леон, ни Серж не в курсе, кто такой вид на самом деле. Надо будет загрузить своих аналитиков. А смысл, ответил он Леону, у него рекламный контракт с какой-то мелкой фирмой, из-за полумаски лица не разглядеть, можешь его по ин пробить, точно, что-то там не так с этими самовыми. Виталий тут же отдал команду своим аналитикам и безопасникам начать расследование. Леон, он обычный курьер, не втягивай парня в наши игры, отказываешься мне помочь, с прищуром спросил Леон, а это уже наглость, прямая и неприкрытая. Теперь Леону точно никогда не стать рыцарем. Никому в ордене не позволено грубить своему товарищу, младшему или старшему, все равно, все равны между собой, но у кого-то из них больше ответственности, круг обязанностей, а у кого-то меньше. Если бы отказывался, я бы не стал посылать Ольге приглашение. Я передам через курьера Ольге твой презент, но не более того. Ладно, Вит, я тебя понял. До связи. Соколову не понравилось то, как Леон прервал их разговор. Но Виталию вообще этот кот-переросток, мнящий себя львом, не нравился. Соколов нахмурился, представляя, что это неадекват может устроить, если заявится сюда сам. А информация, которая пришла Виталию через секунду, заставила нахмуриться его еще больше. Ну вот почему это все должно было случиться именно у меня в секторе, а? Если бы я просто так тут сидел, а не просматривал онлайн-аукцион, я бы откровенно скучал. Нет, торги шли живо. Кто-то с кем-то соперничал, я же это отмечал лишь краем сознания, дав Катрин задание просто сделать запись происходящего для леди и спеца, чтобы они в последующем смогли все детально проанализировать. Я не специалист по связям с общественностью. А вот они, да, о, так-так-так, интересный лот. Какой-то идиот вытащил откуда-то 12 блоков памяти и инкрустировал ими обычный стальной браслет. А, еще один лот от этого же умельца. 2D-кристалла, оплетенных проволокой на манер решеток считывания, были подвешены на крючочки как сережки, а 3D-кристалл, побольше размером, в такой же оплетке, висел кулоном на обычной цепочке. И да, здесь была возможность выкупить лот сразу, завысив начальную цену вдвое, что я сразу и сделал. И только потом понял, что забыл сменить в настройках аукциона пользователя, как собирался сделать в самом начале. Гадство. Ладно, бывает, не катастрофично. Когда там посылка придет? О, так быстро, завтра. Катрин, предупреди Ладу, что завтра придет 2 посылки с моими покупками онлайн-аукциона. Обратился я к своей помощнице. Хорошо, господин Ал, уже предупредила. О, вот и аукцион закончился. Последний лот продан. Наши лоты, как и остальные полурабочие артефакты архов, ушли с небольшой наценкой. Вот и славно, вот и здорово. Теперь можно и домой. Встав с места, я, как и другие, направился к выходу из зала. И тут ко мне сбоку подошла одна из девушек-распорядителей аукциона. Алексей Евгеньевич, подождите, пожалуйста. Виталий Сергеевич Соколов просит передать Ольге Геннадьевне Самовой небольшой презент их общего знакомого. И протягивает мне коробочку-футляр, который мне обычно в игре как посылки отдавали. Я аж завис на минуту, проверив, не в игре ли я сейчас случайно. Нет, не в игре. Интерфейса нет, список заданий отсутствует. Что я несу? А что, с реалистичностью каталога и с похожестью вещей Ракшинара на артефакты архов, с ума сойти недолго. Скоро к обычным гражданам буду обращаться с приставками Реал. Поэтому, принимая из рук коробочку, спросил деловым тоном. Оплата доставки как всегда, за ее счет, тариф стандартный, 5 монет, что, простите, опешила девушка. Мда, неудачная шутка, или наоборот. О, кстати, обалденный способ маскировки. Реально, отличная маска выйдет же. Помешанный на играх курьер, который относится к реальному миру, как к игре. Конечно, кто знает меня, сразу поймут, что я издеваюсь над другими, но ведь таких людей очень мало. Очень. Играем дальше. Ну, квест же стандартный, почтовый, принеси и отнеси. Но я в здешней системе еще не разобрался, кто когда оплачивает. Ольга Геннадьевна Самова, свой квест выдавая, прописала оплату по возвращению к ней с отчетом. А этот квест кто оплачивает? Она же, или тот, кто выдал, то есть Виталий Сергеевич Соколов, и надо ли к нему возвращаться после выполнения? Возвращаться? Оплата? Я сейчас уточню, сказала девушка, отводя взгляд в сторону, на вертокно скорее всего. А я перехватил футляр левой рукой и запустил сканирование. О, коробочка действительно архов, нанопластик, как и полагается, а внутри ожерелье, женское, довольно красивое, и живое, что главное, отличный подарок, и в тему, стоять, а это что за блок, ах ты, общий знакомый, это же жучок, прямо в коробку встроен. Катрин, мы можем аккуратно вытащить этот блок из футляра, или нам это никак не сделать, если бы у вас была полноценная перчатка техника, то смогли бы, а так придется выбросить сам футляр, оставив лишь ожерелье, жаль, конечно. Хотелось бы схему этого жучка скопировать, улыбнулся я, рассматривая результаты анализа дальше. Да, ожерелье действительно было живым, с камнем Вирта, блоками памяти и приличным накопителем. Алексей Евгеньевич, сказала девушка слегка удивленным голосом, не отрывая взгляда от вертокна. Виталий Сергеевич Соколов выдает вам задание на доставку подарка Леона Камбера Ольге Геннадьевне Самовой. Награда в 50 кредитов будет перечислена вам после принятия задания. Вот так, и кто над кем теперь шутит? Интересный этот мужик, Виталий Сергеевич, моментально вынес решение и принял предложенные мной правила игры. Ну, посылка уже у меня, так что квест я принял, серьезным тоном сказал я. А, простите, сейчас, я принимаю задание Виталия Сергеевича Соколова. О, все, кредиты получил, до свидания. Если что, мой ин у вас есть, обращайтесь. Я передам Виталию Сергеевичу, чуть заторможенно ответила девушка. Я же просто кивнул, спрятал футляр в рюкзак и направился к уже опустевшему выходу из зала. Потом будет холлый выход на причальный балкон, на котором меня ждет Женя, мой сегодняшний телохранитель. Кстати, да, предупредить его о том, что уже выхожу, чтобы Уникар успел подрулить к балкону. «Что за бред?» – сказала Вика, развернувшись к отцу после того, как просмотрела запись разговора Алексея Шатова с Ликой. «Он же играет. Со мной разговаривал вполне адекватно, а тут играет, конечно», – хмыкнув, сказал Виталий Сергеевич. «Я пересмотрел записи охраны с причального балкона. Со своим охранником он разговаривал без этих приколов. Обратила внимание, что он принял футляр правой рукой, а потом переложил ее в левую, а затем только отвел взгляд от Лики, то есть вверх окно выскочило. И смотри сюда, над каждым из лотов он левой рукой проводил. Вот, и вот, и вот здесь тоже. Понимаешь, что это значит?» Вика лишь медленно кивнула в ответ. «Молодец. Жаль, что дочерей до замужества в орден не принимали. Было нельзя. Вику уже сейчас можно было делать рыцарем. Да, не сильна в боевых искусствах, но польза их общему делу она уже сейчас приносит больше, чем тот же Леон. Но у него не было перчатки, только браслет. Он же не сенс какой-нибудь». Виталий Сергеевич лишь довольно улыбнулся и ответил. «Нет, не сенс. Те глаза прячут, а не лица. По ним сразу все понятно становится. Еще варианты», но ответить Вике не дал охранник, передавший по внутренней связи. «Виталий Сергеевич, тревога. Причальный балкон, группа неизвестных. Код 1», сразу приказал Вит и добавил. «Картинку мне на монитор». Я только успел выйти на улицу, как на причальный балкон напустился совсем не мой уникар, и из него вывалились четверо бравых ребят в темных легких доспехах. Наших, не архов. Черный уникар, черные доспехи, без опознавательных знаков и нашивок, в глухих шлемах. Не СБС и не СЧС явно, и не бандюки. Корпорация, наемники, кому я понадобился? Нет, я мог представить сразу несколько вариантов, кто может решиться на подобную наглость в мой адрес. Именно потому, что их несколько, мне и было интересно, кто именно явился по мое тело. Катрин, полный доспех, режим бой. Отдал я мысленную команду своей персональной помощнице и тут же увидел знакомый по Ракшинару интерфейс. Пистолет достал на автомате. Конечно, я все это время был с оружием. Просто кобура делала пистолеты невидимыми для всех остальных. Голограммы, естественно, нападут. Посылай СОС, я вряд ли успею это сделать. Оправляй сегодняшние записи, леди, срочно. Продолжал я командовать, левой рукой сбрасывая шарф, который только будет сейчас мешать обзору. А женя, мой телохранитель, уже сползал по стеночке с маленьким дротиком в шее. Не успел ко мне. Ну, хорошо хоть усыпили, а не убили. Значит, есть снайпер. А почему в меня? О, вот и ответ под ногами валяется. Меня шарф спас. Игла короткая, дротик ткань не пробил. Значит, снайпер на максимальном удалении лежит. Дротик на излете уже в меня торкнулся. Теперь же вообще не пробьют. Может, обратно в зал твою душу. Двери с той стороны закрыли жалюзи и щиты. Отличная ловушка. Я начинал злиться. А когда я злюсь, становлюсь жестоким и жестким. С моим оружием этим четверым болванам отсюда не уйти. С моей защитой их пукалки мне не страшны. Нет, реально. Я уже сейчас могу их спокойно перебить. Расчет траектории движения Катрин уже сделала и вывела в интерфейс. И если бы это был Ракшинар, я бы сделал это без зазрения совести. Потому что игра. Потому что неписи, которых принято называть местными. Почему я не хочу поступать так же сейчас? Потому что это реал, а не игра. И у каждого из этих идиотов есть кто-то близкий. Нет, не хочу я становиться убийцей. Но как, если эти идиоты не оставляют мне выхода? Или я этот выход пока просто не увидел? Не сопротивляйся, Алексей. Мне нужно выяснить всего пару моментов, сказал кто-то из глубины уникара, и четверка молодцов пошла вперед. Катрин, в ботинках сервоусилители есть? Просчитывая разные варианты, спросил я. Да, Ал, стальным голосом ответила мне помощница. Высота прыжка 3 метра, а вот и выход, без убийства. Катрин поняла меня даже без команды. Новая траектория, новые данные по времени. Отлично, этот вариант в моем стиле. Хорошо, сказал я вслух, убирая пистолет в кобуру и спокойно делая шаг вперед. Какие моменты будем выяснять? Заговаривать зубы я умею, но не все на этот заговор ведутся. Да и не особо мне это нужно сейчас. Просто передвигаться в напряженной тишине как-то неправильно. Это разговор не для улицы, лишак. ПФФ, можно расслабиться. Если из всех возможных обращений ко мне он выбрал всего лишь лишака, это не акула, а щука, мелкая и вредная. Вот если бы он меня админом повеличал или там малым назвал, я бы перешел в экстрим режим и пошел по жесткому варианту сразу же. А лишак, это не серьезно. Я уже полгода как не лишак, пожал я плечами, наблюдая, как на миникарте четверка молодцов отсекает меня от входа в зал аукциона. До точки прыжка оставался один шаг. «Ну и что, суть-то это твою не изменила, игрок», — пренебрежительно ответил голос из уникора. «Ты не представляешь, насколько ты прав», — подумал я, улыбаясь сам себе, вспоминая моменты, когда резвился в тылу осаждающих нашу крепость врагов. «Это правда», — со вздохом сказал я, делая последний шаг и подпрыгивая вверх, чтобы приземлиться на крыше этого уникора и тут же запрыгнуть в подлетевший за мной уникор команды СС. Вот только пилот вражеского уникора тоже был не промах и сразу начал набирать высоту вслед за нами. А вот погоня в мои планы не входила. Катрин, умница, тут же подсветила мне на интерфейсе уязвимые места черного аэрокора. Мне оставалось лишь достать пистолет и, из положения лежа, прицелиться в начинавший подниматься вражеский уникор. Затем я выстрелил пару раз в щель воздухозаборника спереди машины. А да, современные средства защиты не рассчитаны на оружие архов. Сгустки раскаленной плазмы прожгли аккуратные дырочки в двигательном отсеке уникора, заставив того рухнуть на причальный балкон. А из дверей аукционного зала высыпал десяток ребят в такой же броне, как и у этих молодцев, только с нашивками аукционного дома Сокола Фарт. Ну, лучше позже, чем никогда, да и о жене они позаботятся. Дверь моего уникора закрылась и я с облегчением выдохнул. Ловко вы подпрыгнули, Алексей Евгеньевич, хмыкнул второй мой охранник, Олег, да и броня знатная, такое и не видел еще. Еще и не такое увидишь, сказал я, восстанавливая дыхание, и зови меня Лехой. Мне надо, чтобы ты завис на пару минут над местом крушения Тима, ну, Тимофея Кирилловича самого, знаешь, где это? «Конечно», – мрачно сказал парень, – «скоро будем там». «Хорошо», – поднимаясь с пола и усаживаясь на сиденье, – сказал я, а потом достал из рюкзака футляр и открыл его. «Красивое ожерелье, очень, такое, геометрическое все, квадраты, круги, овалы, ромбы, прочие фигуры, благородный серебристый, с чернением бороздок и углублений, но у той же Вики ожерелье мне больше нравилось, это больше на ошейник смахивает, такое, короткое слишком». Сядет на шею плотно. Интересно, если жучок был в футляре, могли ли в само ожерелье что-то ненужное нам встроить? Катрин, передай Теху, что мне нужна перчатка техникой как можно быстрее. Да, Ал, передаю, тем же стальным голосом ответила мне помощница. И только сейчас я понял, что до сих пор нахожусь в броне и не отменил для нее боевой режим. Катрин, отмена боя. Хорошо, господин Ал, леди попросила вас как можно скорее вернуться в гнездо. Тиму очень нужна ваша помощь в каталоге. Тех сказал, что перчатка почти готова и что желательно это ожерелье утопить вместе с футляром. Если в ожерелье Виртранер, то лучше его в гнездо не тащить вообще. Да и сама Ольга не хочет ничего получать от Леона Камбера в подарок. Даже если это поможет восстановить подарок Тима. «Вашу душу», — сказал я, укладывая ожерелье в футляр, словно это была ядовитая змея. «Зачем только брал его тогда?» «Ладно, выброшу все вместе», — уговорили. «Леха, мы на месте», — сказал Олег, как будто не слышал моего разговора с Катрин. «Хотя да, почему как будто?» «Так и было. Я же до сих пор в шлеме, а он просто не ретранслирует наружу разговор с персональным помощником». «Отлично, Олег. На секунду открой дверь. Надо послание передать кое-кому». С намеком. Охранник недобро так улыбнулся и толкнул дверь в сторону. Я тут же и выбросил в неспокойные воды грозового залива опасный подарок для Ольги. «Теперь на базу?» – спросил Олег, закрывая дверь. «Да, в гнездо», – ответил я ему. «Что же там случилось в каталоге? Куда Тим уже встрять успел за те 4 часа, которые я не был дома?» Глава 21. Сомнительные достижения. Резкая боль в груди выдернула Тима из блаженного забытья. Крик боли резанул слух мужчины и лишь спустя мгновение до бывшего хозяина корпорации дошло, что кричал он сам, и кричал от той самой боли в груди, которая заставила его прийти в себя. Не понимая, что происходит, Тим попытался дотронуться до груди, но не смог даже шевельнуть руками, и зрение тоже не помогало ничем, перед глазами было черным-черно. С пробуждением, фальшивка, с пренебрежением сказал чей-то явно измененный электроникой голос. Ну что, вкусил прелести реальной жизни, настало время испробовать и ее гадости. Тим с трудом пропихнул в свои легкие воздух, стараясь вспомнить то, как он тут оказался, и где это тут находится. Интерфейса не было от слова совсем, связаться в белкой даже мысленно, не получалось, руки-ноги не слушались, ну и чернота перед глазами, Да, а ноющая боль в груди мешала сосредоточиться и понять, что произошло вообще. Он в каталоге или уже нет? И если нет, то почему? Неужели все, что было с ним в Ракшинере, галлюцинация, а вот сейчас он очнулся в больнице после регенерационной капсулы? Но почему тогда? Да нет, после капсулы не может так глючить. А врач с ним такими словами бы не общался. Он попал не к врачам, а к кому? Бред. Это просто бред. Это, Вирт, называется боль. Достаточно сильная, но не фатальная. На пределе возможностей биологического тела. Вирт, точно. Значит, он в каталоге, где-то в Ракшинаре. Не в центре реабилитации, значит, не умер. Спину обожгло холодом до костей. Тим вновь закричал. Боль теперь терзала его с двух сторон. Понравилось? Это был холод. Голод проснется чуть позже, часов через 6. Хотя голод ты уже должен был испытать. Все же до второго ранга добрался. И уровень 20. Но вот в центр реабилитации ты лишь раз гостил. Да, да. Значит, и жизни считай не знаешь, и скин переросток. Ничего. Сегодня и это испытаешь. О, память включилась. Он столкнулся с кем-то на выходе из общежития на 5 уровне 542 блока. Был укол в сгиб локтя. Девушка извинилась, и они разбежались. Тим прошел еще шагов 20, а потом ему резко поплохело, и он отключился. Яд, но почему белка не отследила его? И почему он не может связаться со своей персональной помощницей? Ступни ног обдало нестерпимым жаром. Тим тихо застонал, попытавшись сдержаться. А это жар. Когда его мало, то это приятное тепло, а когда побольше, как сейчас, это больно. У меня еще много неприятных ощущений осталось. Ну как, Вирт, ты уже готов купить у меня свою быструю смерть? Так вот что им надо. Это банальный грабеж, прикрытый идеологией. Все ясно, они просто сняли с него браслет, чтобы он не смог связаться с белкой. А теперь хотят сломать его и заставить перечислить им все его деньги. Все 1200 с хвостиком и монет, накопленные им Алом. У Алла там одна мелочь оставалась. Хотя есть еще рисы в хранилище, но наличку откровенно жалко. Да пошел ты, зло выплюнул Тим и тут же заорал, почувствовав, как по бедру растеклась нечто, начавшее разъедать его плоть. Может, ну его, может отдать им эти деньги? А кто сказал, что эти идиоты не продолжат свои развлечения после этого? Нет, надеяться на то, что ему повезет, глупо. Сколько Ал пробудет на аукционе? Сможет ли потом найти Тима? Ну, в любом случае, он, как админ, может сделать гораздо больше, чем сам Тим, пленный, связанный и, скорее всего, уже искалеченный. Неправильный ответ. Это была кислота. Что же, продолжаем. Я могу найти его отсюда? Спросил я тихо, оказавшись в своем личном кабинете. Нет, в терминах других игр, подвал антивертов, данж, в него есть точка входа, но его нет на глобальной карте. Я могу переместить его в другое место? Не сдавался я. Нет, печально ответил тех. В каталоге нет такой возможности для админов. Все решается сугубо игровыми методами. Нет ресета данжа, нет призыва, ну, у нас нет. В нашем мире магия призыва не сработает просто. Магический фон слишком низкий. Я зарычал. Глупо. Как же глупо. Вот как знал, что надо было соглашаться на тот квест. Когда система тебя подталкивает мягко, а ты не понимаешь этого, в следующий раз она тебя погонит туда пинком под зад. Вот, погнала. Теперь мне надо лезть в игру и спасать Тима. А ему, бедному, надо не сойти с ума от развлечения антивертов. Ведь именно это, сумасшествие, является их целью. Смерть ведь только. Знаешь, я вообще поражаюсь вашей системе безопасности. Любой может схватить кого угодно и что угодно сделать. Ладно, нас тут двое только. А когда игроков под миллиард, сотни альянсов, тысячи кланов, войны за территории, похищение ключевых фигур, тюрьмы для игроков-врагов. Это такая жесть, такой беспредел. Ну да, все, как в жизни. Или ты думаешь, что если бы тебя сегодня захватили, то отпустили бы после спокойного разговора? Не знаю, хмуро сказал я. Просто, у вас хоть страховка была, тело можно было воссоздать. А у нас, кстати, да, я сегодня этих чудиков не расстрелял именно потому, что для них это была бы окончательная смерть. Если бы у них были идеи и возможность воссоздать тело, я бы их точно грохнул. И, получается, что единственным способом в каталоге не попасть в плен, это убить себя до того, как потеряешь сознание. Так ведь, верно? Вот, смотри, это база данных всех игроков сервера. Ты, Тим, Лид, Соль, Котик. Стоп, Лид, понятно. Соль это Ольга? Да. А Котик, Костя. Все вы не в сети. даже Тим. И это первый сигнал, который должен насторожить всех друзей Вирта. Он не может быть не в сети. Как и у нас раньше, абонент ID всегда находился на связи, кроме случаев похищения. А ваши учетки где? У нас-то учетки, то есть технические. Они в другой базе, и нас похитить не получится. Никак, теперь сюда смотри. Точка выхода. Видишь, координаты вашей общаги. Оттуда его забрали. Вот запись, с уличных камер. Толчок, потирает сгиб локтя. Через 20 шагов падает на мужика. Айракар. Все, они вышли из зоны наблюдений. Стоп, это не Тим, сказал я, увеличивая картинку. Смотри сам, перчатка. У нас с Тимом перчатки на 40 элементов, а это самая простая. Рюкзак. Внешних креплений нет. Винтовка у Тима уже получше. Это ложный след. Подобрали паренька, приодели похоже и ага. Тима, скорее всего, затащили на ближайший склад или в мастерскую. Но скорее склад. Сам Тим, те, кто при нем, да еще и звукоизоляция, да и аппаратура какая-никакая, но нужна. Мастерские фиксеров слишком малы. Чуть не забыл. Это может быть и кухня. Ну или кафе. У них размер подходящий, но в любом случае заброшенное. Говоря все это, я искал в множестве окон то, которое было бы похоже на карту. Вот, нашел. Придвинуть, увеличить само окно, ввести нужный куб, нужный уровень, общага. Так, теперь фильтры. Желтым, все склады. Оранжевым, кухни. Темно-серым, мастерские фиксеров, техников и торговцев. То, что сейчас было закрытым из оранжевого, красным. Ничего в пределах шаговой доступности. А ну-ка уровни выше и ниже. Стоп, а это что такое? В двух уровнях, с лестницей. Серые, то есть фильтр я не задал. Понятно. Ночной клуб на реконструкции. Идеально. Нашел кое-что. Теперь вопрос. Тех, как мне попасть в данж, в котором уже находится Тим? Принять квест на его поиск? Конечно. А кто мне его выдаст? С недоумением посмотрел я на Тиха. Охранник вашего общежития. Зайдешь в игру, отфильтруй по имени Тим Кир и поиск. Но учти, тебе придется одному выполнять квест, рассчитанный на группу из троих игроков. Будь аккуратнее. Хорошо, понял, сказал я, запоминая расположение подозрительного ночного клуба и его внутренних помещений на карте. Все, вход в каталог. Я рывком поднялся с кровати. Да, тут уже была не капсула, а мини-комната. Спальное место, откидной столик, несколько полок, шкаф-уборная, унитаз выдвигался из стены, а душ был вмонтирован прямо в потолок, при входе и несколько крючков для одежды. А, да, еще и терминал хранилища. Тоже у входа. На полке я разложил свои трофеи, стол использовал для установки синтезатора, удобство персонального душа оценил сразу, а то, что можно было сначала переодеться в броню, а потом только выходить, безмерно радовало. И да, теперь можно было и экспериментировать с приготовлением пищи. Ну, раньше просто было стрёмно на виду у всех позориться. Так, помятуя о том, что меня могут убить, или, что еще хуже, захватить и пытать, мне необходимо было оставить в хранилище как можно больше всего полезного. Монеты. Перевести на счет хранилища. Здесь не было депозитов и кредитов. Не было и банков в современном понимании. Но займы и рассрочка были, да. А вот в чем тут копили, я не знал. Теперь по навыкам и специальности. Мой профиль пока мне не интересен. Мне нужен перс и мои показатели в мини-играх. Персонаж мини-игр. Параметры. Телосложение. 3. Ловкость. 2. Сила. 2. Интеллект. 4. Навыки. Управление турелями плюс 1. Персонаж каталога. Алтов. Должность. Наемник. Уровень. 20. Баланс. 71 монет. Категория. Реал. Специализация. Стрелок. Направление не выбрано. Основной навык. Техник. 12. Навыки. Курьер. 3. Утилизация. 7. Картография. 3. Коллекционер. 1. Добытчик. 1. Тело подросло. Нинксан молодец. Турели, это здорово, но до них мне еще качаться и качаться. Стрелок. Направление. Дальний бой. Вот. Время прицеливания на дальние расстояния уменьшено. Отлично. Только мне пока ни к чему. Были у меня быстрые и точные выстрелы, а добавился к ним еще и дальний. А вот и первая особенность. Этот скилл только со снайперками работает. А быстрый выстрел получил строчку о том, что применяется лишь с пистолетами. Двумя. То есть надо вешать второй пистолет на пояс, благо, перчатка техника не мешает его держать. Точный же выстрел остался универсальным, для снайперки и для пистолетов. Так, потренироваться бы, ну да не получится. Теперь навык, Техник 12 степени, дроны, разведчик, медик, носильщик, шахтер, о, новенький, бомбер. По описанию, как обычная осколочная граната, только я могу не прицеливаться, а просто указать цель и отдать приказ. Сам полетит, сам облетит препятствие. Отлично, то, что надо. Так, два разведчика сразу, один на пояс, один в рюкзак, медика по-хорошему тоже два, мне и Тиму, если что, носильщика всегда успею сделать, шахтер, нет, если что, тоже потом, бомберов 6 штук, 2 на пояс, 4 в рюкзак, гранаты, о, у меня есть светошумовые наконец-то, ура-ура, они сейчас будут нужнее осколочных, мда, дороговатые они, из редких элементов создаются, ладно, жизнь дороже, блоки питания, медпакеты, на всякий случай, 4 сухпайка, 2 бутылки воды, все, я готов, твою, а квест взять, так, доска объявлений, куб, уровень, тип квеста, поиск, стоп, 3 квеста, вирт Тимкир, вирт Леонашес, вирт Токи Руки, странные имена, но ничего, беру всех трех, надеюсь, в одном месте держат, а если разные данжи, апа, квесты на время-то, у Тима остается всего 1,5 часа до завершения, Лео надо найти за 2 часа, а Токи, за 3,5, ничего себе, квесты на время, это тебе аво, надо шевелиться и побыстрее, лямки подтянуть, капюшон куртки накинуть, ботинки сразу бронированные включить, да и перчатки тоже, пожалуй, учитывая укол в локтевой сгиб, до середины плеча как минимум, все, побежали. Сориентироваться по миникарте не составило труда. 20 шагов вперед, первый проулок, до середины, и черный вход на кухню. О, над дверью, окно для дроидов-доставщиков. Раз разведчик, два разведчик. Один на первый этаж, второй, вниз. На кухне никого. Тишина и запустение. Дроиды наверх. Ну, успел, вроде. Из зала просто в кухню залетел такой же дроид-разведчик. Шанс перехватить управление. 10 высветилась мне надпись в вертокне. Как только я задержал взгляд на этом дроиде, ага, вот и умения техника исследователя показались, а не только создателя. Вкусное умение, но процент маленький, надо качаться, но некогда. Все, облетел и улетел. Просканировать перчаткой замок на двери. Шанс взломать замок, 2. Ну да, не хакер я, то есть не раннер. Тут же они так вроде называются, нетраннеры или раннеры. Короче, не взломщик, а кто я? Добытчик, вырежу нафиг этот замок и все, выжечь выстрелом не получится, с этой стороны бронепластина на замке, перегородки не защищены специальным полем, так что все в рамках допустимого, собрать дрона шахтера, войти в режим добыча, указать область, и не начать, а отправить разведчика вперед, в зал, твою, что ж вас так много-то, 6 реалов и 3 робота-охранника, благо, простейшие, но ни одного пленного, что хорошо. Значит, все внизу, дрона вверх, вверх, спрятать за фальш-потолок быстро, фух, успел, разведчик чужой опять полез, собака, ну долго там Шон еще возится будет, я уже устал ждать, не ты один, я тоже хочу ее оприходовать побыстрее, да, тело себе обалденное выбрало, фальшивка, да скоро уже, че вы торопитесь, вон, первый уже даже не хрипит, скоро и девчонка станет сговорчивой, разведчик убрался, я отдал приказ шахтеру, активировал броню, все цели в зале красные, можно работать гранатами, и сначала светошумовая, потом осколочная, и еще парочку, нифиг этих тварей жалеть, хотя да надо попробовать их самих живьем взять, значит, светошумовая и одна осколочная, а дальше, отстрел конечностей, роботы, вот их в управляющие блоки сразу бить, стоп, 3 бомбера запустить, указать целями роботов-охранников в районе управляющего блока. Пока приказ не отдавать, все, шахтер закончил, оставив после себя лишь аккуратную дырку, как я и рисовал, хотя, режим бой, отдал я приказ помощнице и себе заодно, дроны-разведчики на нижний этаж, дроны-бомберы, к целям, проскочить кухню, закинуть светошумовую гранату как можно дальше, 4 взрыва, 3 цели погасли, бомберы чисто сработали, теперь бросить осколочную гранату, взрыв, выскочить в зал перекатом, за стойку бара, подняться, отстреляться точным выстрелом по ближайшим дезориентированным, упали 2 и не шевелятся, еще 2 пытаются прийти в себя, а 2 дальних уже достали пистолет и палят по мне, мда, глупая идея, прятаться за пластиковой стойкой бара, первые же выстрелы ее на вылет прожгли, броня спасла, а вот мы в ответ выстрелим, вы без брони все, отдыхали, на роботов надеялись, и тут я такой весь из себя, без предупреждения и сразу с гранат начал. О, дальние попрятались за диванчики. Кстати, о гранатах. Полетела родная осколочная к отдыхающим за диванчиками, а этих ближних и так расстреляю. Главное, отодвинуть эмоции и не впасть в чистую ярость, иначе очнусь посреди залитого кровью зала с тупым топором в руке и с новым умением садист сразу 10-й степени. На ленточке же хочется подонков разрезать, но некогда. Тим и остальные внизу ждут освобождения. Значит что? Значит, контрольный в голову этим идиотам, чтобы все красные точки на миникарте погасли, и вниз. Карта этажа у меня благодаря дронам уже есть. 6 дверей, по 3 с каждой стороны длинного коридора. Двери заперты, но замки не бронированные, один выстрел вместо ключа пойдет. А вот потом, граната светошумовая, расстрелять, если там кто-то есть. Только гранат не хватит. На карте есть маркеры, о, есть. 2 дальние и левая ближняя. Понеслась, левая дверь, вынести замок выстрелом, пнуть дверь, вкатить гранату, уходя с линии обстрела. Взрыв. Дрона в комнату. Вот гадство. Один в броне, а второй отвернулся и сейчас направляет пистолет на пленницу, разложенную крестом на столе. Перекатом в комнату, 2 пистолета в руках. Бомбера кинуть в бронированного, с 2 рук выстрелить в голову палачу. Успел. Стоп, девчушка внешне целехонька, но на голове какие-то странные очки. Хотя, что это за ерунда на ней? Уже Катрин, господин Ал, ваш 2-й ранг позволил мне с этой сессии заменить стандартный скин на персонального помощника, сказала моя сексапильная секретарша, появившись с другой стороны стола. Это очки виртуальной реальности. Полный спектр ощущений, но нет прямого воздействия на тело, как у капсулы. Я могу их взломать. Нинксан и техник дали мне нужные инструкции. Хорошо, тогда займись этим, а я пойду дальше. Дальняя правая дверь. Почему не левая? Потому что так захотелось. Замок, граната, дрон, мда, опять умник, но с роботом-охранником, бомбер, 2-й выстрел в умника, нет, опять не угадал, не Тим, Катрин, ты там еще не закончила, уже переключаюсь, я за Тимом, дверь напротив, замок, граната, дрон, о, повезло, умник за глаза схватился, и боевик без шлема был, но глаза закрыть успел, значит обоих одновременно ваншотами в голову, есть. Теперь подойти к столу с Тимом. Твою мать, Катрин, что за? Почему у тех просто очки, а Тима в очках пытали по-настоящему? С какого перепугу? Вот реально, я просто оцепенел, когда увидел, во что превратилось тело Тима. Ожоги, порезы, переломанные пальцы, вырванные ногти, вспухшие рубцы, срезанная кожа. Жуть какая-то. Модели очков самые дешевые. Они могут лишь перенести ощущения одного из пользователей другому. Я взломала очки Тима. Можете их снимать. Сейчас. Сначала дрон-медик. Оба. Вашу душу. Мне совсем не нравится их вердикт. Нинг говорит, восстановление тела даст худший результат, чем его пересборка. Страховка уже оплачена. Вашу душу. Завыл я, осторожно снимая с Тима очки. Это я, Ал. Ты как? Больно. Еле слышно прошептал Тим. Очень. Убей. Уже всех убил. Сказал я, малодушно не желая понимать его слова. Сейчас сделаю укол и боль пройдет. Ал, меня убей, прохрипел, явно пытаясь прокричать. Мой друг, я не могу, больно. Через 30 минут, в центре, встретимся. Нажми на курок. Я кивнул, смахивая влагу с ресниц. Я плачу, несмотря на экстрим режим. Твою душу. Давай, Ал, это не убийство, это медицинская операция. Это не пистолет, это инъектор. Я не сгусток плазмы выпускаю, а обезболивающее вкалываю. Вот так, прямо в сердце, чтобы быстрее. Тим дернулся всем телом и умер, а я завыл, опускаясь на колени перед пыточным столом. Твою душу, сколько раз я уже убивал других, и игроков, и NPC, и в горячке боя, и из засады, но вот так, беспомощного, страдающего друга, убить из милосердия, нет, не доводилось, ни разу, и все понимая разумом, тебя все равно накрывает гадское чувство предательства, густо замешанного на собственном бессилии, невозможности исправить, изменить, избежать ловушки долбанной системы. Вот именно в такие минуты хочется сказать, что нет, это не я, это не моя вина, это все они, кто-то другой, кто-то более могущественный и непременно злокозненный, всезнающий и великий, поставил меня в это положение, заставил меня это совершить, не я, я бы не смог сам, причина не во мне, а в самой системе. Но это не так, мы оба знали, что это может произойти, оба понимали, что рано или поздно столкнемся с этим сценарием, потому что я, Реал, а он, Вирт, потому что таковы правила этого мира, этой локации, Ракшинара. Не рай, не ад, обычный мир, в котором одни убивают других ради наживы. И они уверены, что это ничто, что так можно и даже нужно, потому что они лучше, потому что другие хуже, потому что есть свои, а есть чужие. И вот Тим для них был чужой, а я оказался недостаточно свой. И этого достаточно для того, чтобы его запытать до смерти, а меня, при случае, можно и просто грохнуть, отправив на респ и обобрав до нитки. Нет, виновата не система, не сценаристы и не гейм-дизайнеры. Виноваты мы, люди. Все это было в реальности. Да и сейчас, уверен, тоже есть. Если бы я сегодня не ушел от этих черных хмырей, что бы сделали со мной? Просто убили, или начали ломать, как Тима, чтобы получить доступ к моим секретам. Смог бы я, как Тим, вот так вот продержаться часов 6, не сдав все и вся за призрачную надежду того, что боль прекратится. Смог бы я попросить убить меня тех, кто пришел на помощь, даже зная, что окажусь здесь, в Ракшинаре, а не перестану существовать. Не уверен, потому что пока не столкнешься с подобным, не поймешь, сможешь или нет. Я даже не смог пойти по простому, жесткому сценарию выхода из ловушки в реальном мире. Все тормозил, искал выход. А если бы его не было, если бы не ботинки, смог бы я убить реальных людей, чтобы сохранить свою жизнь? Не знаю. Да что там, я еле заставил себя нажать на курок, чтобы прервать мучения Тима. Я оказался более мягким и нерешительным, чем сам считал себя. Оказывается, у меня есть черта, через которую я не хочу переступать. Смог, но лишь изнасиловав себя, сломав. Поздравляем игрока Алатова с первым убийством игрока на локации. Радостным голосом сообщила мне система, добивая меня. Ваше имя теперь навсегда вписано в историю Ракшинара. Я уже готов обнулить тебя, сволочь. Выкрикнул я, поднимая глаза к потолку. Выход из игры. В данной локации невозможно выйти из игры. Вернитесь в личную комнату. Твою душу. Заорал я, поднимаясь на ноги. Я тут сейчас все разнесу к чертям. Настроение подходящее. В груди такой комок черной злобы скопился, что только разрушение всего и вся мне поможет от него избавиться. Я не могу так. Я не хочу так. О, Катрин проснулась. Целая серия уколов в поясницу. Комок медленно рассасывается, агрессия проходит. Эмоциональное цунами, пробившее даже мою защиту, теряет силу и отходит прочь от берега, оставляя вместо крепости моего духа лишь мешанину из каменных блоков, деревянных щепок, перекрученных и разорванных стальных балок. Что-то меня долбануло не слабо так, в честь чего только, нормальный выход из положения. Сколько раз сам, заблудившись в лесах, прятал лут в дупло дерева и прыгал со скалы, уходя на респ, да ту его хучу раз, с какой стати сейчас накрыло, ну, убил, ну, беспомощного. Так права же Нинк, это тело восстанавливать сложнее, чем новое создать. С какой стати меня вообще потянуло на такие сравнения? Чужие, свои, реальность, игра, бред. А это глупое желание вообще сервер обнулить? С какой радости? Потерять прогресс, лишиться лута и прочего? Вот уж бред бредовый. А достижения? Ну так одним больше, одним меньше. Подумаешь, все равно их никто больше и не увидит. Сервер-то закрытый. Спасибо, Катрин, сказал я спокойным голосом. Это как раз то, что надо. Сколько Тима собирать будут? Осталось минут 20, господин Ал. Вам надо освободить еще Вирт Лианашес и Вирт Токи Руки. Вещи Тима, я предполагаю, тоже найти нужно будет. И, возможно, здесь есть сейф с ценным лутом. Точно, лут. Данж надо обнести, ты права. Тим неплохо поднялся на починке красной зоны в 540 кубе. Может, у меня тоже удастся техника подкачать. Открыв глаза, Тим застонал от удовольствия. Боли больше не было, нигде. Какое это счастье, оказывается. Но, блин, глаза Алла перед выстрелом. Тяжело ему дался этот выстрел, очень тяжело. Ладно, вместе напьются и забудутся. О, знакомый медтехник. Привет, привет, вояка. Не торопись, спокойно. Все новенькое, не разношенное, только-только созданное. Тестировать навыки будешь или сразу на выход? Стандартный пакет твоего класса и уровня уже готов. Благодарю вас, Реал Мария, но я сразу на выход. Меня там друг ждет. Это тот, который тебя и пристрелил. С осуждением сказал медтехник. Мы все объявления слышали. А вас тут двое из гостей бегает. Да, сглотнув ком в горле, сказал Тим. Я контивертом по своей же глупости попал. Легче было пристелить, чем лечить. 6 часов, голос дрогнул, и Тим предпочел заткнуться. В принципе, можно было ничего и не объяснять Мария, но, видимо, именно его теперь Тим будет встречать каждый раз, когда умрет. Так что было бы обидно, если бы он продолжал думать про Алла плохо. А, совсем другим голосом сказал Мария, тогда да, ты молодец, Тим. 6 часов, это мощно. Жаль, что друг тебя раньше не смог найти. Хотя хорошо, что вообще нашел. После антивертов часто вообще безумцы из цилиндров выходят. Приходится в санатории отправлять. Но редко кто из них в себя приходит. И что тогда? С интересом спросил Тим. Лишение тела и пересборка с понижением уровня осознанности. Фактически, смерть, мрачно сказал медтехник. Чего эти уроды и добиваются? Уменьшение количества вертов в Ракшинаре. Хотят, чтобы верты боялись выходить в реал. Дураки. Не понимают, чем это аукнется в виртуальности. Пока только несколько кланов взяли направление на принятие только вертов и убийство всех реалов в игре. А что будет дальше? Нет, это ни к чему хорошему не приведет. Нам надо не враждовать, а сотрудничать. И ваша пара, верт и реал, может показать, что антиверты не правы. Кланы, и сколько надо человек, чтобы создать свой клан? Спросил Тим, скорее от любознательности, чем от желания на самом деле создать клан вместе с Алом. Клан из 2 человек, это не клан, а так, недогруппа. До 1 полной группы хватит, то есть 5. Кстати, местные наемники по примеру виртуальных игр тоже в кланы объединяются. Посмотри на досуге, может и вам местечко в каком-то клане найдется. Слаженная пара удачливых стрелков-техников никогда не помешает. Тим кивнул, всерьез задумываясь над сказанным медтехником. Если местные создают кланы, то это решит большинство проблем его, Тима, да и Алла тоже. Они, конечно, зачистили красную зону, но насколько проще было бы это сделать, если бы у них был тот же АИшник ДД? Однозначно проще. А еще надо узнать у Алла, как прошел аукцион, и Ольге позвонить, обязательно. Глава 22. Подопытные.